привычной показенной даче. Но, простите, у меня нет никаких сбережений. Неужели вы думаете, что я не знаю об этом? Повеселел Иосиф Виссарионович. Вы внесете символическую сумму, которая не очень обременит вас. Просто неловко. Сталин резко повернулся ко мне, желтовато блеснули глаза. Вы знаете, сколько у нас появилось хапук и стяжателей? Гневно произнес он. Вчера арестовали жену нашего очень уважаемого товарища, партийного работника. Прикрываясь его авторитетом, эта женщина брала на ювелирной фабрике золото и камни по самой низкой цене. Обогащалась. За чужой счет ехала в князи. А вы? Сколько имений, сколько земли взяла у вас революция? Я ответил. А Сталин продолжал. Этот дом, в котором вы будете жить, этот участок земли, лишь мельчайшая доля того, что вы утратили. Но даже если бы вы ничего не утратили, вы, Николай Алексеевич, заслужили гораздо больше. Значит, опять стану помещиком, пошутил я. Нет, не станете, серьезно ответил Иосиф Виссарионович. Это вам для отдыха и для работы от благодарного народа за долгую, трудную и честную службу. Лучше, если просто от вас. Ну что ж, весело согласился он, от меня, как от руководителя народа, как от главы нашей партии. Повторяю еще, очень тронула меня забота Иосифа Виссарионовича. Он словно бы угадал мое смутное, еще не определившееся желание, и угадал очень точно. Поселиться в уютном особнячке среди старого соснового леса, поблизости от Москвы-реки, что может быть лучше? Дом и участок пришлись мне по сердцу. Свое невременное жилье. Было теперь где поразмыслить спокойно, поработать. В дачный кабинет я перевез любимые книги. В гараж за неимением собственной автомашины мы с дочкой поставили велосипеды. Дочка и старая женщина, которая вела хозяйство, тоже влюбились в наш дом и проводили здесь все свободное время. А самое главное, пожалуй, вот что. Протянулись от нашего дома тропинки, по которым нравилось ходить не только мне, но и Иосифу Виссарионовичу. Постепенно мы к ним очень привыкли. Если в прежние годы мы со Сталиным встречались главным образом по делам, то теперь все чаще и чаще отдыхали вдвоем, иногда с дочерьми. Он звонил, заезжал за мной, оставляя автомобиль возле дома, и мы отправлялись гулять. Или я приезжал к нему, благо что близко. С этого времени он практически отказался от всех других дач. Оставались только блины, дом в Кунцеве, где ему нравилось уединенно работать, и дальняя дача, где почти постоянно находились его дети, Василий и Светлана. Там же рядом и Микоян обретался со своими мальчиками, и Молотов обзавелся большой дачей в лесу на берегу реки против Убор. Туда же, в этот красивый район, подмосковную Швейцарию, между Барвихой и Успенским потянулись и другие высокопоставленные деятели. В обширных лесах вокруг Жуковки, где еще недавно любил охотиться Владимир Ильич, быстро и бесшумно росли удобные виллы. Но тогда, до войны, их было еще